Есть подозрение, что ратификации Киотского протокола весьма поспособствовала любовь соотечественников к халяве. Дело в том, что по протоколу каждой стране положены свои квоты выброса парниковых газов. Страны, которые недоиспользуют свои квоты на выбросы, могут эти недовыбросы продавать странам с развитой экономикой, то есть тем, кто работает и перевыбрасывает. Парадокс. Тот, кто ни хрена не делает, может получать деньги с того, кто работает. Это очень справедливо, это очень по-социалистически, это абсолютно в русле нынешней западной политкорректности и либерал-маразма. Но получится ли у нас халявная жизнь? Или все-таки есть какие-то закавыки? Есть. При распределении квот, по удивительному везению для России, за точку отсчета был принят 1990 год, год относительного благополучия нашей экономики и энергетики, когда страна была практически на пике выбросов и выпускала очень много танков, шагающих экскаваторов и чугунных чушек на душу населения. С тех пор производство упало, так что, пальцем о палец не ударяя, Россия легко сможет выполнить киотские обязательства и даже торговать квотами. Сейчас Россия выбрасывает примерно на 150 миллионов тонн углерода меньше, чем в 1990 году. И раньше 2020-х годов мы уровня 90-го года не достигнем. Но потом с развитием российской экономики начнутся проблемы. Казалось бы, какие могут быть проблемы? Зачем нам вообще развивать какую-то экономику, если можно палец о палец не ударять и торговать квотами? Однако, чтобы получить деньги, нужно, чтобы кто-то их заплатил. Америка платить не будет, она вышла из протокола. Значит, деньги нужно искать среди тех стран, кто не хочет снижать свои выбросы. Таких стран было всего три: Япония, Канада, Австралия. Но им не так уж много нужно квот. Да к тому же Австралия, немного подумав, тоже вышла из протокола. Да, продать Россия сможет довольно много. Все, что мы сэкономим за так называемый зачетный период действия Киотского протокола с 2008 по 2012 годы. Это около 800 миллионов тонн в пересчете на чистый углерод. А купить в мире готовы не больше 400 миллионов тонн. Вопрос. Сколько сейчас стоит тонна недовыбросов? Ответ. Сейчас больше 30 долларов за тонну никто не предлагает. А ведь продавать недовыбросы будет не только Россия. Кроме нас продавцов еще много. Украина, например, провалилась в экономике настолько, что может сбить цены на квоты до нескольких долларов за тонну. Но самое интересное начнется после 2012 года. К этому моменту страны-подписанты должны будут снизить свои выбросы на 5%, а уже сейчас ясно, что этого ни в коем случае не произойдет. Дальше больше. Если продолжать верить в научную схему, которая положена в основу киотских решений, то предписанного странам Европы 5% сокращения выбросов будет недостаточно для предотвращения катастрофы. К середине века потребуется уже 50% сокращение выбросов, а этого Россия, например, никак не выдержит. У нас только на отопление уходит до половины добытой энергии. А Киотский протокол климатическую разницу стран попросту не учитывает. Замерзайте, русские, или сидите без экономики вовсе. Да, в самом начале действия этого бесполезного киотского аттракциона Россия получит некоторые небольшие дивиденды. Но через 10 лет, когда экономика поднимется, мы уже сами должны будем платить за избыточные выбросы, иначе наша страна упрется в экономический тупик. Впрочем, возможны варианты. Например, первые 10 лет Россия будет получать халявные миллиарды, а потом возьмет и выйдет из договора, сказав: «Ой, у нас изменилась научная парадигма. Мы тут почитали книжки 10-летней давности. Там написано, что никакого катастрофического повышения температуры и всемирного потопа не будет. И вообще впереди ледниковый период. мы выходим из Киотского протокола. Всем спасибо, до свидания. Вопрос только в том, позволят ли так поступить России. Если уж жесткому Путину выкрутили руки и заставили подписать губительное для страны решение, уж тем более Россию не отпустят от игорного стола с выигранными деньгами. Нам могут сделать очень больно. Это могучей конторе под названием США позволительно так поступать. Перестал Америке быть выгоден договор по ПРО, вышли из него. Перестал им казаться выгодным Киотский протокол, отказались его ратифицировать. Администрация Буша прекрасно поняла, что разных научных теорий много, а Родина одна, и принимать в качестве руководящей нужно именно ту научную теорию, которая выгодна твоей стране. А Киотский договор штатам не выгоден. В Америке эмиссия углерода превышает 1,5 миллиарда тонн. Сокращение даже на 5% выливается в миллиарды долларов потерь. Зачем это надо, если можно совершенно бесплатно сменить научную парадигму? То есть выбрать ту группу ученых, которые говорят, что ничего страшного не случится, и что выбросы, напротив, нужно увеличивать. Почему увеличивать? Ответим, не спешите. Только сначала до конца разберемся с этим Киотским протоколом. Мы уже убедились, что Киотский протокол вреден в первую очередь для России, но он еще и попросту бесполезен для всего остального мира. Во-первых, потому что страны, его подписавшие, выбрасывают в атмосферу всего треть от всех земных промышленных выбросов. Такие быстро развивающиеся страны, как Индия и Китай, например, подписывать договор и не думают даже. Здравость в их рассуждениях велика. Западные страны понавыбрасывали столько парниковых газов, что теперь даже климат на планете, говорят, меняется. Но именно на этом они и стали развитыми странами. Так дайте же теперь и нам стать развитыми. Вот когда мы станем развитыми, как вы, тогда и будем вместе сокращать выбросы. А то вы испортили климат и атмосферу, а теперь хотите, чтобы мы сокращали выбросы. Идите в жопу. Посыл логичный, согласитесь. Итак, Киотский протокол бесполезен потому, что он закрывает только 1/3 часть дырки, а в другие 2/3 будут дуть свой углерод неприсоединившиеся страны. Тогда ради чего остальным корячиться и душить свои экономики, когда остальные будут их развивать? А теперь во-вторых. Во-вторых, Киотский протокол бесполезен, потому что в его основе лежат ошибочные научные прогнозы. Не потенциально ошибочные, как вы, быть может, подумали, а уже доказавшие свою ошибочность. В основе киотских решений лежит версия катастрофического повышения среднегодовой температуры планеты на 5-7 градусов. Что такое 5-7 градусов? Для сравнения, повышение температуры от низшей точки малого ледникового периода, конец XIX века, до самой теплой декады последнего тысячелетия, 1990-е годы, составило всего 0,7 градуса. Представить себе повышение температуры в 10 раз большее можно только в горячечном бреду. Впрочем, это эмоции. А факты таковы. В соответствии с расчетами модельеров, от начала индустриальной эпохи земной шар должен был нагреться на 3,3 градуса Цельсия. А он за это время нагрелся всего на 0,7. Ошиблись почти в 5 раз. И никто пулю в лоб не пустил. Напротив, продолжают есть бутерброды с семгой и пугать налогоплательщиков за их же деньги.